Глава 6. После того, как взрыв улегся, арена была усеяна кучами тел. Тем не менее, по предварительной оценке, я могу сказать, что все они еще живы. Пока что. Я прямо предупредил их. Это так грустно, что мои прямые потомки на пороге смерти. Не, давайте думать позитивно. Они все еще не мертвы. Сволочь! Что ты сделал? Леорг, пошатываясь, встал на ноги. Его правая рука окрашена в красный. Если он будет неосторожным, она останется бесполезной на всю его оставшуюся жизнь. Что касается положительных моментов, его ранило меньше, чем я ожидал. Наверное, он рассудил, что не успеет вовремя и перенаправил всю силу в правую руку. Что? Я только пригрозил немного. Ядро источник твоей силы испугалось меня и вышло из-под контроля. Что за бред? На самом деле это правда, но похоже Леорг мне не верил. Начнем с того, что магия происходит из ядра нашей сущности, корня, если желаете. Если ядро изменено или напугано, магия, которую оно производит, выходит из-под контроля. Ну неважно. Соизволишь признать, что я основатель? Хотя бы немного. Ненависть Леорга вернулась, как только я заговорил. Похвалить ли его за то, что он все еще может показывать такую огромную враждебность ко мне? Или порицать за то, что он настолько глупый, что не сможет судить о способностях своего соперника? И не собирался. Ясно. Однако, факт в том, что я абсолютно в порядке, а ты нет. Я ближе к основателю, чем ты. Запечатывающая магия, магия принуждения, магия восстановления, магия неизвестного происхождения, заставляющая выходить из-под контроля силу других. Невозможно манипулировать столькими магиями на таком высоком уровне. Ты используешь какое-то специальное устройство для своей магии. Ку-ку-ку, я от всей души рассмеялся. Яры-яры, ты видел, чтобы я приходил с чем-то или использовал? Понимаю, ты не хочешь признавать мои способности, но твой аргумент просто смехотворен. Полукровка вроде тебя не может получить подобную силу другим путем. Полукровка? Да откуда у них такая одержимость чистой крови? Так не было 2000 лет назад. Я знать, это просто нелепо уступать полукровке. Поражение неприемлемо, даже если я умру. Леорг вытянул свою почти мертвую руку вперед, и появилась магическая формация. Это? Я позволю тебе узреть. Разница между мной и тобой. Первоначальная магия, доступная только знати. Эта первоначальная магия? Появилась трехмерная формация. Какую магию он собирается использовать? Я еще не знаю, но он, похоже, гордится ею, так что я ненадолго прекращу насмехаться над ним. Количество магической силы превосходит установленные ограничения. Раздался голос совы с неба. Вокруг арены были возведены магические барьеры. Всем зрителям, пожалуйста, немедленно эвакуируйтесь. Магия, осуществляемая экзаменующими, может повлечь смерть среди зрителей. С трибун раздались крики. «Плохо дело! Леорг сама собирается использовать это!» «Бежим! Барьеры не выдержат!» Леорг оскалился и засмеялся. «Тебе следует сожалеть!» Это запретное заклинание первоначальной магии. Для тебя все кончено. На правой руке Леорга началась собираться и потрескиваться черная молния. Скоро она увеличилась и покрыла радиус в 1 метр. Затем радиус увеличился вдвое вместе с силой. И наконец на половине стадиона играли черные молнии. Повсюду летели искры, как только молния соприкасалась с барьером. Теперь понимаешь, это истинная магия, которая не может быть скопирована полукровками. После своей надменной речи Леорг поднял правую руку к небу, прицелился и опустил ее со всей силы. Первоначальная магия, черный демонический император грозы, Джирасудо. Черная молния разрослась в несколько сотен раз, собралась в виде тайфуна или водоворота и разорвала все на стадионе. Сыпались куски с трибун, в то время как поднималось облако дыма, из-за его глубин показался силуэт Леорга. Его магическая сила почти истощена, но каким-то чудом он все-таки избежал смерти. В следующий момент он поднял голову и заметил меня. На его лице появилось удивленное выражение. «Невозможно!» «Ты получил прямой удар от Джирасудо, ты невредим!» Если честно, то это было довольно мощно, но он допустил грубую ошибку. Магическая сила пребывает в старых вещах, а первоначальная магия – это магия, которая заимствует силу из источника. С большей магической силой, чем ты. Где ты это изучил?» Леорг поражен. Это едва ли секрет. В конце концов, это я разработал ее. Конечно же, я знаю о ней. Если ты имеешь дело с первоначальной магией, обычной стратегией будет заимствованы силы древней сущности с помощью магии. Однако, чем она древнее, тем более неточнее становится ее существование. И контроль, необходимый для заимствования силы, сильно растет. Вот почему, заимствуя огромное количество магической силы, это становится неуправляемым. Если коротко, для первоначальной магии ты должен точно знать о сущности, у которой берешь силу. Однако, чем она древнее, тем больше информации о ней теряется. И следовательно, то, что известно о ней, отличается от оригинала. Тебе следует брать силу у сущности, о которой ты уверен в своих знаниях, даже если она старая. Обычно популярное использование легенд и фольклора. Также, если объект имеет совместимость с тобой, шанс успеха активации первоначальной магии также возрастет. Для использования жиросуда в этот раз парень использовал магическую силу, тесно связанную с ним. Владельца огромной магической силы, убившего даже богов 2000 лет назад. Он позаимствовал силу короля демонов тирании Арнаса Валдегода, также известного как Я. Конечно, чтобы использовать первоначальную магу в эту эпоху, они изо всех сил будут искать подходящий источник. Однако, прости, но когда ты используешь первоначальную магию, то, что ты используешь, не сработает на том, у кого она была позаимствована. Ты не знал? Чушь! Все еще зовешь себя основателем, болван! Пока Леорк обращался ко мне печальным голосом, я думал о том, как с ним поступить.